Тамара вспомнила, как через какое-то время после отцовой смерти у матери один за другим появились двояшки, худой и толстый. Домработница не одобряла Яшек, звала их Яшка Толстый и Яшка Сдохлый. У Сдохлого был сын. Этот сын остановил мать от решительного поступка. А Яшка Толстый заведовал мебельным магазином. Он достал мебель, но надул в деньгах. Надул незначительно, однако мать была глубоко оскорблена бытовой приземленностью своего рыцаря. Сватался, предлагал руку, а другой рукой наживался на любимой женщине. Обоим Яшкам не суждено было состояться в ее судьбе. «Мам, ты помнишь Яшек?» — спросила Тамара. «Тю!» — подивилась мать. «Нашла, что вспомнить». В ее речи время от времени проскакивали украинизмы. «Тю!» — «Отош!» — «Невроку!» «Ну почему же?» — возразила Тамара. «Зачем обесценивать свое прошлое?» «Был бы у меня старичок, не путалась бы у вас под ногами», — неожиданно грустно сказала мать. «Муж по-настоящему нужен после 50, чтобы не быть одной». Тамара не ожидала, что в матери зреют эти мысли. Ей казалось, она довольна старостью, если старостью вообще можно быть довольной. «Но мы же есть у тебя», — напомнила Тамара. «Вы у меня есть, а вот меня у вас нет». «Не говори ерунды», — смутилась Тамара и пошла к сыну. Она ушла от матери и от разговора, потому что в этом ее замечании был высокий процент правды. Они пользовались ее трудом, но игнорировали ее жизненный опыт. Мать не интересовала их как личность. Когда она принималась рассуждать и поучать, Тамара в глубине души мечтала, чтобы мать была глухонемой, все делала и молчала. Зять и внук не замечали даже ее трудов. Им казалось, что чистота в доме, борщи, пироги с яблоками, чистые рубашки появляются сами по себе, без чьих-то усилий. Мать в отместку звала их «эксплуататоры». Тамара часто видела старух-американок с голубыми букольками, путешествующих по свету в инвалидных колясках. И никому это не смешно, наоборот, уважение к жизни. А мать? Ведь она не старая, ей 60 лет. Но живет без надежд, как сказал старик, после надежд. Нервы разрушены однообразием жизни. Тянутся дни, одинаковые, как под копирку, на общем неблагоприятном фоне. Может быть, кто-нибудь додумается и напишет диссертацию на тему «Тещи алкоголиков». Но тещи в науке не учитываются. Тещи и старики — это прошлое, было и прошло. «Мам, ты хотел бы поехать за границу?» — громко спросила Тамара. «Тю!» — отреагировала мать. Она не умела жить для себя, не научилась. Сын Алеша вторую неделю ходил в третий класс. Тяжело просыпался после лета. Он вообще тяжело просыпался, хоть водой поливай. Тамара водой не поливала, будила нежностью, обцеловывала с ног до головы. Он нуждался в ласке, как в кислороде, и сам был ласковый, как девочка. Когда они бывали на людях, Алеша не отходил от матери, клал голову ей на плечо, будто закреплял за собой. «Это мое». Иногда такая скульптурная группа была неуместна, скажем, в театре или в кабинете у врача. Тамара, как бы извиняясь, говорила: «Это не отогнать». Она не представляла себе, что Алеша когда-нибудь женится и будет класть голову на плечо чужой женщины. Она уже сейчас заранее готова была истребить эту другую. В ней зрела свекровь. Алеша открыл глаза, сел на кровати. Он измучился за 2 дня разлуки. «А что ты мне привезла?» — живо поинтересовался он. Сын привык к празднично дающим маминым рукам. А сейчас из другого города она явилась с пустыми руками. Все забыла. Слава богу, еще себя привезла. Алеша снова нырнул под одеяло. Он вообще не мог резко менять среду обитания, и выйти из теплой постели на воздух было для него тем же самым, что погрузиться в воду. Тамара боялась, что у него нарушена терморегуляция. И вообще она боялась плохой наследственности. Все же сын алкоголика. Правда, ее материнская наследственность была мощная, жизнеспособная, разбавленная свежей крестьянской кровью. Тамара очень на это рассчитывала. Во втором классе, то есть 8 лет от роду, Алеша выковырял из плотно прижатых книг на полке том «Илиады» и стал читать Гомера с той же увлеченностью, что и муху-цокотуху. Тамара испугалась патологии одаренности, но врач сказал: «Никакой патологии нет, одна одаренность, очень яркий мальчик. Но яркость, как правило, проходит, будет нормальный молодой человек». И все же неблагоприятная наследственность могла проявиться в любом возрасте и в любом виде. Тамара все время напряженно всматривала сына, как бы пытаясь вовремя подстеречь, схватить невидимого врага и уничтожить на подступах. Это постоянное напряжение обострило ее любовь. Алеша платил тем же. Казалось, что у них общее кровообращение, как тогда, когда он был в ней. Подруга мелко иногда спрашивала: «А что с тобой будет, если он в 40 лет объявит, что хочет один прокатиться на лифте?» Но до 40 далеко. А сейчас за окном бабье лето, и бабка накрыла на стол творог, овсянка. Она с большим доверием относилась к овсу. Лошади питаются только овсом и при этом работают как лошади. Стало быть, овес обеспечивает и массу, и энергетический запас, и корень жизни. Не какой-то китайский женьшень, а именно овес. Он должен входить в рацион каждый день. И тогда можно быть гарантированным от наследственности, от язвы и от чего похуже. Алеша в своей недолгой жизни ненавидел 4 фактора. Принуждение, равнодушие, овсянку и черную икру. Он ненавидел, когда его слишком замечали, когда не замечали совсем. А от овсянки и икры, отдающей рыбьим жиром, его просто рвало. Садились за стол с разными задачами. У бабки втолкнуть во внука корень жизни, у Алеши не допустить насилия, у Тамары нейтрализовать обе стороны, предотвратить вооруженные столкновения. Бабка любила внука истово, во всю силу своей мятежной души. И овсянка тоже выражение любви. А поскольку жизнью правит диалектика, то любовь принимает иногда самые неудобоваримые формы и формулировки. За стол сели молча, свято помня свои задачи. «По-моему, он скоро умрет», — начала бабка, имея в виду Алешу. «Ход номер один. Если внук не съест овсянку, он не выживет. Может быть, Тамара испугается, возьмет ее бабкину сторону, и вдвоем они сломают Алешу? Тот начнет по утрам есть овсянку, станет здоров, как жеребенок, недоступен никаким болезням». Тамара все понимала, но слово «умрет», поставленное возле Алеши, это словосочетание перетряхнуло ее. «Мама, что за манера бросаться словами?» — холодея глазами спросила Тамара. «Что за словесное невоздержание?» Алеша почувствовал, что набрал очко в свою пользу. Орлом взглянул на бабку. «Он у тебя не ест, а закусывает», — не сдалась бабка. «Одни бутерброды на сухомятке». Было нетрудно догадаться. Закусывает тот, кто выпивает. Бабка намекала на наследственность, сыпала соль на разверстые раны. «Алеша, съешь хотя бы 2 ложечки», — попросила Тамара. «Зажми нос и ешь, как лекарство». «Мамочка, она скользкая, она такая противная!» Алеша смотрел прямо на мать, и в его чистых глазах были одна правда и страдание за правду. Тамара моментально сдалась. Перед правдой и страданием у нее не было аргументов. К тому же время шло, пора было отправляться в школу. Тамара не могла допустить, чтобы ребенок уходил голодным. «Сделать тебе бутербродики?» «Только без брынзы», — попросил Алеша. Тамара торопливо сооружала бутерброды. Бабка смотрела фанатично, пылающим взором. С такими лицами шли на костер за веру, и с такими же лицами на костер отправляли. Тамара подвинула тарелку с бутербродами, рядом положила малосольный огурчик. Алеша любил острое. Творог тоже не имел авторитета, как и сама бабка. «Еще рюмку поставь», — подсказала она. «Зачем?» — не понял Алеша. «Бабушка шутит». Тамара не сердилась на мать, она была виновата перед ней и перед Алешей. Она пожелала быть счастлива без них и вне их, а они...